Глава 26. Всадники придержали коней. В рукопашную сарацины не полезли, зато лучники в задних рядах торопливо расстегивали садаки и колчаны. «Мафиш миш мумкин!» Между противниками, как шайтан, из коробочки выскочил Хабибулла на пегом жеребце. То ли своеобразный призыв уважаемого осакала сделал свое дело, то ли ляск пулеметного затвора. А может, арабы поостыли, убедившись, что убивать их драгоценного эмира никто не собирается. И ведь в самом деле Бурангул уже отпустил Бейбарса, подобрал обе сабли, отошел подальше, от греха. Мамлюкский предводитель, поднявшись, стряхивался песок и сыпал проклятиями. Подоспела рыцарская конница, остановились. Молчали сейчас все, угрюмо и напряженно. Говорили только Бейбарс и Хабибулла. Переругивались, точнее. Видимо, араб, ходивший в друзьях у Айтегина, имел право отчитывать молодого эмира. И Хабибулла этим правом пользовался в полной мере. Кричали недолго, потом взяли на полтона ниже, и еще на полтона, и еще. В конце концов, вспыльчивый мамлюк утихомирился. — Клют эмэм? — поинтересовался напоследок Хабибулла. — Айва! — буркнул Бейбарс и отдал отмашку своим воинам. Сарацины вложили клинки в ножны, убрали луки. Мир, дружба, жвачка, кумыс. Хабибулла повернулся к Бурангула. — Отдай саблю эмиру! Юзбаши вернул трофей. Бейбарс принял клинок, недовольно бросил в ножны, скочил на коня, стеганул плетью, умчался вперед к головному дозору. — Ну да. Обидно, небось, такому гордецу потерпеть поражение при всем честном народе. Хотя, с другой стороны, мамлюк ведь нападал на двух противников сразу, причем один был шайтановым оружием. Это обстоятельство все же должно оправдать Бейбарса в глазах подчиненных. — Че он так сбеленился-то? — поинтересовался Бурцев. — Татар не любит, — коротко ответил Хабибулла. — Ну, это я уже понял. А почему? — Так, давние счеты. Непорядок. Бурцев нахмурился. Конфликты в отряде ему не нужны. В самом деле, что за дела такие? Что за разборки на межнациональной почве? Не успели до Тарона добраться, а бойцы уже рубятся друг с другом. Дуэлянты хреновы. Бурцев поспешил вслед за Бейбарсом, догнал. Подъехал вплотную, окликнул с высоты верблюжьего горба по-татарски. — Чем дело, эмир? Бейбарс насупился, отвернулся. — Мне казалось, у нас сейчас общий враг. Выясняя отношения между собой, мы только играем ему на руку. — У меня много врагов, Василий Васлав. — Охотно верю. — Ну все-таки, какие претензии к Бурангулу? — Он татарин. — Опять 25. — А поподробнее? Бейбарс помедлил немного и ответил. — Поподробнее. Затянул уныло и монотонно, словно какой-нибудь степной акын. — Я родился на побережье Атырау, в роду Елбарлы. Племени Берс, в знатной семье отважного Жамака и верной своему мужу Айнек. Так начал свой рассказ о потерянной юности султанский мамлюк. Тогда меня звали Мохаммеддином. Мой народ кочевал между реками Эдиль и Жай-Ика по бескрайним степям великого ханства Дешт и Кыпчак. Когда в наши земли пришли орды монголов и татар, многие воины моего племени пали в боях. Берши, оставшиеся в живых, с женами, детьми, стариками, с больными и ранеными, отступили в Карум. Мы просили булгарского хана Анара дать нам дорогу через Судак. Хан пропустил нас, но лишь для того, чтобы ночью напасть на наши стойбища, лишенные должной защиты. Коварный Анар захватил тогда немало рабов. Среди пленников оказался и я. В тот год мне только-только минуло 14. Да, дикие времена, дикие нравы. Татаро-монголов, как, впрочем, и булгар Бибарсу, действительно любить не за что. Что с тобой было потом? Потом... Бейбарс невесело усмехнулся. Потом был невольничный рынок в Севасе. Затем меня перевезли в Халап, на знаменитый базар Кылыш, но продать раба с бельмом на глазу оказалось непросто. Покупатели не хотели много платить за порченный товар. Только в Дамаске за меня дали 8 дирхамов. Смешная цена. Но больше никто и не просил. Новый хозяин обошелся со мной не как с дешевой скотиной, а как с человеком. Возможно, потому что сам в то время был в опале у султана Египта и, глядя на меня, видел свое будущее. Однако в шкуре раба, хвала Аллаху, ему побывать не довелось. Зато мы сдружились, не как добрый господин с верным слугой, а скорее как отец с сыном. Хозяин стал моим учителем и наставником, и я поклялся, что о потраченных на меня дирхамах эмир Айтенгин Аль-Бундуктар не пожалеет никогда. — Айтенгин? — Бурцев присмиснул от удивления. — Да. Это он выкупил меня из рабства и сделал мамлюком султана. Ишь ты, вот оно значит как. А ведь ты уже сравнялся со своим хозяином и учителем. Ты теперь тоже эмир? Нет, еще не сравнялся. Пока я только младший эмир в султанской гвардии. Но, может быть, позже. Глаза Бейбарса мечтательно блеснули. «Да, парень, все у тебя получится», — заверил Бурцев, бывшего раба и будущего повелителя. «Далеко пойдешь, уж поверь. Дальше даже, чем думаешь. Только вот Бурангула не задирай, а то можешь и не дожить до своего звездного часа. Что там у вас с татарами было, и что еще будет?» Бог весть. Но сейчас все мы пальцы одной руки, и ты сейчас подчиняешься мне. Понял, младший эмир? Мамлюк вскинул голову, сверкнул глазами. И ничего на меня зыркать. Такова, между прочим, воля твоего наставника Айтегина Аль-Бундуктара, если ты забыл. Помню, с трудом проговорил Бейбарс. Пока ты отдаешь правильные приказы, я буду их исполнять. Но стоит тебе ошибиться хоть раз, Каид, стоит хоть раз в чем-то подыграть немцам, и ты умрешь. Это была уже открытая угроза. Бурцев криво усмехнулся. Да, он не ошибся. Айтегин действительно намеревается контролировать его посредством верного Бейбарса. Что ж, все точки над «и» расставлены, и это хорошо. Бурцев терпеть не мог недомолвок. «Надеюсь, я пока не дал тебе повод усомниться в правильности моих приказов». «Не дал. Пока». «Ну, так и ты не подводи старика, заплатившего за тебя свои дирхемы. Айтегину нужен Иерусалим, и он получит его лишь в том случае, если мы будем действовать заодно. Тебе придется забыть о былых обидах, Бейбарс. Отныне твоя сабля не будет звенеть о саблю Бурангула. Она будет прикрывать его спину, чтобы Бурангул в бою прикрыл твою. Это приказ. И это правильный приказ. Ясно?» «Ясно», — глухо ответил эмир. И тихо-тихо пообещал. — Я смирю свой гнев, Каид Василий Васлав. А губы Бейбарса еще что-то беззвучно прошептали. До поры до времени. Так послышалось Бурцеву.